Тот, кто еще раз выстрелит, станет вот таким же. Клон мясника поднимает руку, и волна насекомых тут же отступает от тела самого первого боевика АПТ, атакованного насекомыми. Толпа ахает, кто-то отворачивается, слышно, как кого-то рвет прямо на землю. Зрелище не из самых эстетичных, насекомые за несколько секунд объели парня до костей. Я не могу сказать, что это скелет, там еще много плоти, но задача была устрашить. Съесть человека за несколько секунд невыполнимо, но это и не нужно. Нейротоксин убил его, а насекомые лишь обглодали видимые части тела, лицо и руки. Над лицом особенно постарались, эта часть должна была выглядеть кошмарно, и она так и выглядит. Первое впечатление – съеден заживо, сожран до костей. Нет век, нет глаз, нет кожи на всем лице, съедены мимические мышцы, нет носа. И как завершающий штрих, после того, как установилась потрясенная тишина и все взгляды остановились на окровавленном черепе, из его глазницы выползла особенно крупная многоножка и неторопливо заструилась вниз, сползая на асфальт. «Ты там!» — клон мясника поворачивает голову к Бакуде. «Что ты там говорила про страх? Стой смирно, прямо сейчас на тебе несколько тысяч насекомых. Нейротоксин парализует тебя, но твоя смерть не будет такой уж быстрой. Мои крошки уже наелись. Ты знаешь, что есть насекомые, которые откладывают свои личинки в других насекомых и даже животных. И эти личинки живут там, в тепле тела, размножаются, едят тело изнутри, а потом вырываются наружу. Я могу сделать такой инкубатор из тебя. Опусти свой чертов гранатомет и держи руки так, чтобы я их видел». Бакуда нервно сглатывает, глядя на тело своего приспешника. Она вот уже несколько секунд пытается выстрелить в него из гранатомета, но тут по ее руке, которая лежит на рукояти управления огнем, неспешно проползает огромный паук, и она тут же отбрасывает гранатомет, тот повисает на ремне, а она сдерживает крик, стиснув зубы. «Умница!» — говорит клон, и позади него на землю падает еще один боевик АПТ, пожираемый насекомыми. Его крики быстро превращаются в придушенный стон боли и отчаяния. «Для всех остальных тупорылых ублюдков объясняю, кто попытается убежать, будет сожран, кто попытается выстрелить, будет сожран, кто будет кричать и спорить со мной, будет сожран, кто мне не понравится, ну вы знаете ты». Клон мясника поднимает руку. «Ты, кто ты такой?» «Я», моргает парень в зелено-красных цветах АПТ. «Я, ах, да, кто будет задавать идиотские риторические вопросы, будет сожран». Насекомые погребают парня под собой, и его крики быстро затихают под грудой хитина, крылышек и усиков. Темная волна накрывает его с головой. «Что бы еще?» – задумчиво говорит клон мясника. «Что я забыл сказать?» «Ах да», – он поворачивается к застывшей Бакуде. «Ты, помнишь, я говорил, что тысячи моих ненасытных крошек уже на тебе, а ты ничего не замечаешь. Помнишь?» «Кивни, если помнишь». «Молодец. Так вот, я соврал. На самом деле тысячи моих ненасытных крошек уже в тебе, понимаешь?» Глаза Бакуды округляются, она бледнеет, а мясник удовлетворенно кивает. «Не веришь мне? Считаешь, что я могу тебя обманывать? Подними руку, правую. Посмотри на тыльную часть ладони, не бойся, поднеси к глазам поближе». Бакуда слушается его, подносит руку к своим глазам, а я активирую червя маячка, которого только что внедрила ей под кожу. Эти черви при проникновении под кожу выделяют токсин, который вызывает онемение нервных окончаний, и человек не чувствует боли при внедрении. Да и маленькие они очень, но если вот так поднести руку близко к глазам и посмотреть совсем в упор, я знаю, что она сейчас видит. Она видит, как прямо через ее кожу прорывается червячок размером не больше личинки мухи, вырывается наружу и наклоняется в ее сторону, так, словно бы, видит ее. У него нет глаз, червячок-маячок не может видеть, но это знаю я. Она этого не видит. Прямо сейчас она смотрит на что-то, находящееся прямо в ее теле, что-то, что она не может контролировать, и это что-то смотрит ей прямо в глаза. «А-а-а!» — издает крик Бакуда и со всей силы бьет себя по руке другой рукой. «А-а-а! Убери эту тварь от меня! А-а-а!» Она падает на землю и начинает кататься по ней, стряхивая с себя воображаемых насекомых. «Пожалуйста!» «Вот еще одна причина, по которой я выпустила мясника, Эдвард», мысленно говорю я герою. «Он умеет внушать страх в людские сердца. У меня бы так не получилось. Если тебе нужно договориться с психопатом, имеет смысл показать, что никто не собирается вести с ним переговоры. Никаких переговоров, только капитуляция. Я бы торговалась за жизни, Я бы пыталась давить на разум и совесть, а мясник просто развлекся. Надеюсь, он ее не сломал, бормочет в моей голове Эдвард. Она уже была сломанная, говорю я и ловлю на себе взгляд сплетницы, которая стоит у стены, уставшая и изможденная. В ее глазах ужас, страх, восхищение и что-то еще. Глава 23. Я сдержал свое слово, рычит мясник в моей голове. Выпусти. И я благодарна тебе за это, но всему свое время. Мы договаривались, что ты разрулишь ситуацию, а потом я возьму все под свой контроль. Однако можешь не сомневаться, что тебе будут предоставлены планшетные привилегии и доступ в интернет. Или пока без права общаться напрямую, но фильмы, книги и форумы, читай и смотри. Пытки и убийства, не обещаю, но если снова придется иметь дело с психопатами, обязательно обращусь. Отвечаю я, глядя, как Бакуда снимает кольца, управляющие ее бомбами дистанционно. Они у нее на пальцах ноги были, с ума сойти. Такое тонкое управление, а как она ходила, случайные прикосновения не засчитывались, все, говорит Бакуда, стараясь говорить спокойно и ровно, но ее голос дрожит, все, я деактивировала все бомбы, она врет, тут же вмешивается сплетница, она их не деактивировала, у нее есть способы взорвать город и все эти бомбы, это только в случае моей смерти, оправдывается Бакуда, не глядя на клона из насекомых, который возвышается над ней. Я же в своем собственном теле, сижу неподалеку, на капоте ее джипа и болтаю ногами. Сплетница стоит рядом, прислонившись спиной к автомобилю и скрестив руки на груди. Регент и мрак убрались на моей машине. Регенту нужно было срочное медицинское вмешательство. На мой взгляд, и сплетница бы не помешала, вон какая бледная, но она настояла на том, чтобы остаться и помочь. И честно говоря, ее помощь не помешала бы. У меня на голове капюшон черного худи, на лице узор из моих кунайчи, закрывающий лицо от любопытных взглядов. Не то, чтобы это сильно мешало определить, кто тут кто. В конце концов, для той же сплетницы это не составило никакого труда. Считать, что в правительстве и СКП с протекторатом идиоты сидят и не смогут меня найти и определить мою гражданскую личность, это верить сказкам про неписанные правила. Да, неписанные и неисполняемые. Вон, новая волна уже пострадала и маркиз тоже. Так что по поводу своей гражданской личности я не переживаю. Не переживаю и по поводу того, что все узнают, что я мясник 15-е. Плевать, все равно узнают. Тут важно, чтобы это вот сеанс магии и ее разоблачение произошел на моих условиях. Скажем честно, глядя в глаза обстоятельствам, героя из меня уже не получится. Из самого начала не вышло бы. Максимум, бродяга, независимый кейп. Что же для самой Тейлор это было бы разочарованием, лично мне доставит неудобство общение с властями. Однако я могу спокойно эксплуатировать все эти неписанные правила, искренне притворяясь, что верю в них. Тут достаточно маску на лицо надеть, и она у меня на лице есть. Интересно, что мне даже не щекотно, когда насекомые передвигаются по моей коже лица или возятся в моих волосах. Говорят, что щекотка – это реакция организма на неожиданные прикосновения, поэтому невозможно пощекотать себя самому. Я воспринимаю насекомых как продолжение своего тела, потому мне и не щекотно. Так что я сижу на капоте джипа Бакуды, болтаю ногами и пью пиво из жестяной банки. У Бакуды целый ящик был под задним сиденьем. Она у нас, оказывается, любит Гиннес, темное с бархатным вкусом. Ну и пусть остаются. Разрешаю я, развеивая клон в воздухе. Убивать тебя никто не собирается. И в клетку сажать тоже. Теперь ты моя подчиненная, а я забочусь о своих подчиненных. Немного доверия тут не помешает, не правда ли? Я наклоняю голову на бок. Мясник практически сломал Бакуду, надавить еще немного, и она покончит жизнь самоубийством здесь и сейчас. Сплетница подтвердила, что у нее есть киллсвитч, а это ее единственная защита. Отдать ее мне она не может, никогда не отдаст, скорее умрет. А мне сейчас лишние смерти не нужны. Итак, 4 трупа на месте. А ведь мои насекомые засекли снитч, летающий дрон Uber Elite. Я подняла насекомых перекрыть углы обзора, но насколько мне это удалось, впрочем, о ущербе репутации будем думать потом. Сейчас же моя главная задача – обезвредить Бакуду. Она и так уже боится меня. Она боялась Лунга. Именно страх и привел ее в это состояние. Она хотела избавиться от него и наконец взять контроль над своей жизнью в свои руки. А с другой стороны – Будучи под лунгом, она такие коленца не выкидывала. Значит ли это, что ей будет удобнее в позиции подчиненной и инстинктивно она жаждет быть подчиненной? Много вопросов. Надо будет у сплетницы спросить. Да, говорит сплетница, так и есть. Но там все сложнее. Лункон, ты знаешь, как ВАБ к женщинам относится. И да, такое неприемлемо к членам банды, к семье, но есть способы. Что? Я смотрю на Бакуду другими глазами. Она не толстая, не уродлива, ничего такого. Маска скрывает ее лицо, однако ее тело, тело молодой девушки лет 20-25 максимум. ВАП приняты многие обычаи триады и якудзы, они им подражают. И там четкий водораздел есть, над новенькими и младшими можно и нужно издеваться, бить и тыкать их по поводу и без. Такая вот дедовщина в рамках семьи. Однако никакого сексуального насилия, даже намеки на это запрещены. Те, над кем совершено сексуальное насилие, кто продает тело за деньги, подпадают под совершенно другую категорию, и тут уже не важно, есть у этого человека способности или нет. Ты или член семьи, братан, а Ники и свой парень девушка, либо товар. С товаром не говорят, товар используют и продают. И многие молодые девушки совершили эту ошибку, попытавшись стать в банде своей, стараясь понравиться, а в результате оказавшись в подпольном борделе АП. Но с Бакудой нельзя было так, она, член семьи, она, парачеловек, ее способность довольно впечатляющая. И в то же время, она привлекательная молоденькая азиатка. Лунг обошел это правило. Ведь если между ним и Бакудой есть отношения, если она становится официальной любовницей босса, то все чики-пики. Вот только уверена, что это не было добровольным и обоюдным решением. Лунг все сделал сам. Да, никто не посмел бы изнасиловать новенькую в семье АП. Тем более новенькую со способностями. Никто, кроме Лунга. Ты знаешь, ведь это я убила Лунга. Говорю я Бакуде, которая стоит передо мной босиком на грязном асфальте. Все свои гранаты, взрывные устройства, ножи, гранатометы и пистолеты она отдала сплетнице и сейчас выглядит словно военнопленная, в свободной рубашке поверх штанов, без ремня и ботинок. «Я знаю», — говорит она, наклоняя голову, — «знаю, ты, ядовитый плющ, какое идиотское имя», — вздыхаю я, — «надо бы ребрендингом заняться». «Повелитель мух, ни в коем случае», — отзывается сплетница, — «ты и так чудовище, а из тебя сатану сделают. Пожалуйста, давай останемся в легитимном пространстве. Даже если пойдет слава тебе как и линчевать или бродяге, это лучше, чем ордер на убийство. Твоя правда», — киваю я, — «бессмертной себя не ощущаю. Предыдущий мясник умер, как мясник до него и еще один, до него. Все они умерли. Тоже, наверное, считали себя бессмертными и неуязвимыми. А нет, мясник бессмертен так же, как неуловимый Джо, неуловим». Просто никто не хочет убивать мясника или ловить неуловимого Джо, хлопот много. А так прикончить мясника дело нехитрое. Первое, что на ум приходит, это, конечно же, яд. Управляемая авиабомба. Дрон-камикадзе с взрывчаткой. Ассасин с нулификатором способностей. И еще тысячи способов. Так что нет, Тейлор, ты не бессмертная и не нужно тут головокружение от успехов испытывать. Держим нос по ветру и не пытаемся с ветряными мельницами бороться. «Что теперь со мной будет?» – спрашивает Бакуда. Я смотрю на нее. Она не отдаст свое последнее оружие, свой киллсвитч. Наверняка это было первым, что она вмонтировала сама в себя, как только ее сломал Лунг, чтобы это никогда не повторилось. И если выбирать между мучениями, унижениями и смертью здесь и сейчас, то уж лучше она активирует это устройство прямо тут. Лунг сломал ее, мясник напомнил об этом надломе как раз тогда, когда она думала, что стала свободной. Значит, нельзя с ней перегнуть палку, она активирует бомбу. И не только свою, но и все остальные, все еще рассеянные по городу. Также нельзя ей давать свободу, она отвяжется снова. Значит, теперь ты будешь в моей банде, вернее, в дружном коллективе. Большая семья и все такое, говорю я. Добро пожаловать в Улей. Тоже не то, говорит сплетница. Улей. Может, Рой, может. Соглашаюсь я, хотя лорд-повелитель мух, звучит. Или еще, имя мне Легион. А, с такими приколами не только у тебя будет ордер на убийство, но и у меня, вздыхает сплетница. Леди Баг, у меня голова раскалывается на кусочки. А еще я хочу поесть что-то кроме энергетика и протеиновых батончиков. И поспать часов 20 подряд. Твоя новая подчиненная мне полтела отбила. У меня там один сплошной синяк. А еще скоро сюда протекторат прибудет. Ты же отпустила гражданских. Они как до телефонов доберутся, так и проявит сознательность. Поняла тебя, киваю я. Бакуда, идешь со мной? Сплетница, у тебя наверняка есть конспиративная квартирка в городе, а, строго говоря, Бакуда уже была моя полностью, она не решилась бы на открытый бунт, но я не собиралась проверять этот постулат. Оказавшись в своей лаборатории, среди своих инструментов и оборудования, в состоянии собрать новую бомбу с какими-нибудь экзотическими свойствами, она могла и попробовать. Нет, какое-то время ей нужно было побыть одной, осознать свое новое положение. И мне нужно было находиться неподалеку, чтобы контролировать дурные мысли и порывы. Нету, нет, у меня есть только моя квартира и нет. Ну хорошо, сплетница закатывает глаза. Я понимаю, что так нужно, но мне мою квартирку жалко, там ремонт хороший и я к ней привязалась, а ты ее в ванной убьешь и сожрешь. Мне же потом съезжать придется. Не буду я ее жрать, говорю я, видя, как округляются глаза Бакуды. Она мне нужна. Зачем мне ее убивать? Она и так уже под моим контролем. Если пойдет против меня, ее насекомые изнутри выжрут. Ну и в качестве взаимного жеста могу сказать, что с ее силой рано или поздно она найдет способ вмонтировать бомбу куда-нибудь рядом со мной. Или в меня. Вот это настоящие отношения. Взаимная деструкция. Это я понимаю. Думаю, что я разрешу тебе вживить в меня свою бомбу. Поворачиваюсь я к Бакуде, это будет честно, но, недоуменно моргает глазами она, смотри, тебе невыгодно меня убивать, ты умрешь сама, я и не собиралась тебя убивать, а тут гарантия такая, если ты помрешь, умру и я, начало прекрасной дружбы, вот уж кто точно может сказать, лучшие друзья до самой смерти, или нет, вот так, лишь смерть нас разлучит, а, здорово же, всегда о таком мечтала, потом это и социальный эксперимент. «Ты сумасшедшая!» – качает головой сплетница. «Ты ебанутая на всю голову!» «Бакуда, взрывай свою бомбу прямо сейчас!» «Она же не остановится, пока не сделает всех вокруг такими же!» «Это эндокринация!» «Ты серьезно?» «Бакуда не обращает внимания на сплетницу!» «Вот прямо серьезно?» «Конечно!» «Пожимаю плечами я!» «Это же прекрасная идея!» «Вместо того, чтобы тратить кучу времени на попытки установить взаимоотношения и заслужить доверие, мы вот сразу...» Подруги на всю жизнь. Правда, она может получиться короткой. Ты, Бакуда, наконец приходит в себя. Я не знаю. Я видела долбанутых, но ты, это совершенно другой уровень. Постой, ты же мясник. Тебе все равно на взрыв. Ты не умрешь, ты возродишься, а я умру. Это подлый трюк. Слушай, ну с этим я уже ничего не могу сделать. Развожу руками я. Я этого не просила. Мясник сам об меня убился. Но не бойся, я его контролирую. Так выпускаю иногда погулять, и лучше тебе с ним не встречаться. Я, хитрый ход, прищуривается сплетница. Не бросай меня в терновый куст, а, Бакуда, ты теперь никогда не станешь планировать взорвать рой, потому что будешь сомневаться в себе. А еще, теперь ты станешь доверять ей больше, а ты не выдаешь мне все секреты, сплетница, прищуривается в ответ Бакуда, зеркально повторяя жест сплетницы. На чьей стороне ты играешь? О, зная об этом... Ты станешь сомневаться еще больше, ухмыляется сплетница, сев на своего любимого конька, сеет смуту и раздражение в рядах противников и союзников. Ей по большому счету было все равно кого раздражать и драконить, хлебом ее не корми, а дай продемонстрировать свое интеллектуальное превосходство и других потыкать палкой. Вот, смотрите, какие вы все идиоты, одна я умная, возьми с палки пирожок, перебиваю я сплетницу, прежде чем она успевает еще раз пройтись по Бакуде. Ты самая умная в классе, мы уже поняли. Бакуда, в машину. Сплетница, на заднее сиденье. А уже поздно. Веселым голосом говорит сплетница, подняв голову и глядя вверх. Раньше надо было. Иногда она меня просто бесит, ворчит себе под нос оправившаяся Бакуда. Только иногда, меня она бесит все время. Отвечаю я, вслед за сплетницей, глядя, как перед нами опускается на землю слава во всей своей славе. На долю секунды я испытываю восхищение ее четкими, правильными чертами лица, чуть вздернутым курносым носиком, распахнутыми, словно бы в удивлении глазами, тем, как она глядит на нас, поджав губы и выражая недовольство. В моей голове вспыхивают мысли о том, как я хочу быть униженной и растоптанной славой, лежать у ее ног и вымаливать хотя бы взгляд. Не успеваю я удивиться своим мыслям, как вдруг меня охватывает страх. Слава уже не кажется воплощением красоты и желанности, она, словно Левифон, возвышается над нами, в ее глазах вспыхивает зловещий красный свет, ее пальцы сжимаются в кулаки, и все, что я могу сделать, это бежать, или сдаться, упасть на колени и вымаливать. «Ты что, дура? Это, млять, ее аура, тупая ты сука!» — кричит внутри меня мясник. «Хочешь ее трахнуть? Трахни, но не смей перед ней головы склонять, это же позор, мясник всегда сверху, тупая ты тварь, ТЦ!» Я будто скидываю со своей спины тяжелый груз, выпрямляюсь и смотрю Славе прямо в глаза. Воздействие ее ауры недооценивают. Слава у нас практически властелин, а еще она неуязвима и сильна. Одного удара ее кулаком достаточно, чтобы превратить Тейлор в кровавую пульпу. Поправка, было достаточно. Сейчас я не просто Тейлор, и не просто Рой. Я, еще и мясник 15-е. Так что в рукопашной схватке мы еще посмотрим. Откуда-то изнутри выплыло желание хорошенько врезать Славе по ее красивому личику. Это наверняка Тейлор, ей не нравятся красивые блондинки. Красивые, самоуверенные, эдакие черлидерши. Спокойно, Тей-Тей, говорю я сама себе, то, что тебя травили в школе и то, что у тебя нет таких золотых волос и шикарной фигуры еще не значит, что мы будем ненавидеть всех красивых блондинок. Вот, сплетница, например, к ней я нормально отношусь, хотя такая заноза в моей худосочной попе. Стоять, вы все арестованы, бросает Слава и сияет Славой, вернее, своей аурой. Но на меня она уже не действует, сплетница смотрит на нее с крайним скепсисом на лице, ни капельки не беспокоясь, а Бакуда вот сюрприз. Бакуда прячется от Славы за моей спиной. Что же, думаю я, вот и плоды моих трудов. Она уже воспринимает меня как свою, а кроме того, как старшую, которая защитит. Полдела сделано. И вообще, я сегодня молодец, всех спасла и только 4 трупа, которых насекомые уже съели, и не было ничего. Вот, как там, какие ваши доказательства, ручки-то они вот где. Я призываю всех своих насекомых, и вокруг нас встают десятки клонов. На улице нет никого, кроме меня, сплетницы и Бакуды, но даже если этот спектакль всего лишь для одного зрителя, не надо расслабляться. Моя задача – отвлечь ее внимание и эвакуировать сплетницу с Бакудой от греха подальше. Что-то вспыхивает в голове, что-то словно подсказывает мне убрать голову в сторону, сделать шаг назад и в сторону, выставить руки, вот так и довести инерцию удара до конца, втыкая Славу головой в асфальт. Ах ты! Слава вскакивает на ноги, у нее даже прическа не помялась, несмотря на то, что в асфальте теперь приличная дыра. Чертовы муниципальные службы даже дорожное покрытие не могут толком сделать. Сплетница, уходите вместе с Бакудой на туда, куда уговаривались. Говорю я, пожалуй, задержусь. Побеседую со Славой. Рой, я тебя умоляю, не убивай ее, это будет плохо для пиара. Кроме того, она симпатичная, бросает сплетница, утаскивая Бакуду за руку к машине. Слава делает было движение туда, но я перегораживаю ей путь. С каких пор это тебя волнует? Говорю я непринужденным тоном, просто чтобы поддержать разговор, чтобы показать Славе, что у меня все под контролем. Она упрямая девушка, но может быть удастся с ней поговорить. В конце концов я уговорила Бакуду, ах да, не я, мясник, меня не волнует, весело откликается спленница, садясь за руль, но тебе такие нравятся. Глава 24, секундочку, поднимаю я палец, едва лишь Слава становится в боевую стойку, поднимая сжатые кулаки. Никогда раньше я бы не решилась на поединок с мини-Александрией, Барби сопутствующего ущерба, Викторией Даллан, известный как Слава. В городе к Славе относились не совсем серьезно, ее внешний вид и нарочито несерьезное поведение, горячность и поспешность действий, а также сам факт того, что она, школьница, все это влияло на отношение к ней. И, конечно же, тот факт, что она, героиня. Горожане не понимали этого, но статус героя сразу делал парачеловека не таким уж и опасным. Рядом с героями было спокойно, герои скованы кучей правил и норм. Герои призваны защищать, герои не убивают людей, не калечат их, и даже преступник имеет право на то, чтобы ему зачитали миранду и сдали полиции, ну или СКП, если преступник парачеловек. На самом деле любой парачеловек опасен, и неважно, герой он или злодей, просто у первых лучше поставлен пиар. Однако люди не понимали этого и потому к Славе относились слегка свысока, нет, восхищались ею, радовались, видя, как она пролетает в небе, и с удовольствием брали автографы, но в то же время она была славная девочка, которая пытается быть героиней. Даже ее прозвище указывало на это, злодея, который разрушал бы здания и сооружения в таком же масштабе, прозвали бы «Девастатор», «Разрушитель», «Дробитель» или еще как-нибудь. Она же «Барби» сопутствующего ущерба. Тем не менее, нельзя ее недооценивать. Не зря у нее есть еще и второе прозвище – Александрия на минималках. Мини-Александрия, Александрия-младшая. Ударом кулака она может пробить кирпичную стену, может запустить в меня автомобилем или завязать вокруг телеграфный столб. Все действия, на которые способен старый добрый Супермен, кроме разве что лазеров из глаз. И то слава богу. Сила, неуязвимость, умение летать. Никогда прежде я бы не решилась бросить ей вызов. И даже сейчас у меня есть шанс уйти, достаточно перекрыть ей вид роем и нырнуть в подворотню, скинуть худи и выпустить из джинсов розовую футболку с единорогом, собрать волосы в хвостик и спокойно идти по своим делам. Неписанные правила, мать их, начать с того, что узнать во мне ужасающую рой вряд ли получится, даже если буду все отрицать. И, даже если вступать в бой, у меня почти 1000 Медичи рядом, у меня на лице и в волосах Кунайчи, мой отряд Омега, последняя линия обороны. В воздухе над нами висят жало, модифицированные японские шершни-убийцы, у Славы нет шансов. Она дышит, я же вижу, она уязвима, хотя бы через легочные альвеолы. У меня тут же муравьи и бомбы с ботулотоксином типа А, с сильной бинарной кислотой, с чем угодно. Сегодня я сделала всю домашку. Я готова к бою, и только команда отделяет Славу от того, чтобы корчиться на асфальте, будучи отравленной и пожираемой изнутри. Не знаю, как именно действует ее неуязвимость, но внутренняя слизистая должна быть уязвима, как иначе она кислород получает, как питается. А если этого будет мало, я все еще мясник 15. Болевые импульсы, гноящиеся раны, умение формировать лезвие из чего угодно, ограничения, нельзя вырастить лезвие из органики, телепортация со взрывом, умение всегда попадать в цель, много опций. Но я срываю с пояса черный платок и повязываю его на затылке, закрывая себе половину лица. Затягиваю узел покрепче, убираю кунайчи с кожи лица. Зачем? Есть у меня ощущение, что меня сейчас будут бить по лицу, а нейротоксин моих кунайчи вовсе не та субстанция, которую вы бы хотели размазать по своей коже, я вас уверяю. С платком на лице моя анонимность хоть немного да сохранена. «Ты идиотка», — говорит Слава, — «ты же завязала себе глаза, дурочка. Или это ты так сдаешься? Тогда повернись спиной ко мне и сцепи руки на затылке. Медленно. Знаешь, Слава, ты никогда мне особенно не нравилась», — говорю я, наклоняя голову в одну сторону, а потом в другую, разминая шею. Щелкаю костяшками пальцев, сжимая кулак одной руки другой. Подпрыгиваю на месте, легко передвигаюсь из стороны в сторону, словно танцуя. Мое тело слушается меня словно идеально настроенный механизм, словно дорогой спорткар на гоночном треке. Сила переполняет меня. Хватит прятаться, хватит сдерживаться. Если, где я и могу реализовать себя полностью, выложиться, дать себе волю, так это в поединке со Славой. Она неуязвима, я почти. Она сильна, но и я не лыком шита. И сегодня не будет хитрых трюков, ударов в спину, яда в воздухе или ловушки на земле. Будет просто поединок, бой. Боже, как я скучала. Все-таки у тебя не все в порядке с головой, странная. Поднимает руки Слава. Я тебя так отделаю, что ты забудешь, как тебя зовут. У меня только одна просьба, блондинка. Я поворачиваю к ней голову и вижу глазами своих насекомых, как это жутко выглядит. Я вся в черном и с повязкой на глазах, но двигаюсь так, словно все вижу. И я вижу со всех сторон. А еще мои плодовые мушки уже сидят на костюме Славы. Почему-то черви-маячки не могут проникнуть ей под кожу, неуязвимость. Но на одежде они держатся. И я совершенно точно знаю, где у нее колени, где локти, где запястья, а где голова. Потому что парочка мушек устроилась на ее тиаре. Просьба, в голосе Славы звучит насмешка. Типа последнее желание, ты криповая девчонка, странная, давай свою просьбу, а потом я уложу тебя спать, запакую и отправлю в СКП. Ты же напарница Бакуды, да, я видела, как вы мило беседовали, еще и эта стерва из неформалов с вами была, так что ты меня не проведешь, ты, злодейка, новенькая, новенькая, киваю я, мелькает мысль, что вот тут-то мне и следует губы надуть, как так, обо мне столько всего уже на ПХО написали, присвоили дурацкое имя ядовитой плющи степень угрозы 8, а Слава даже не узнала меня при встрече. Наверное, так чувствуют себя рок-звезды и актеры, которым говорят, кого-то ты мне напоминаешь, не могу вспомнить, и уже злодейка. Так что ты хотела мне сказать, девочка, перед тем как очнуться в комфортабельной камере СКП, Слава опускается на землю и легко передвигается с места на место, ее работа ног вызывает уважение. Значит, не просто картонный боец, тоже сделала свою домашнюю работу. Моя просьба очень проста, Слава, пожалуйста, не сдерживайся, я, крепкая, говорю я, срываясь в атаку. Первый удар Слава блокирует, отводя в сторону, и тут же, отлетает в сторону, снося своим телом какой-то киоск и врезаясь в стену дома. Конечно же, первый удар, это трюк, купилась, арх, раскидывая в стороны какие-то обломки из пролома в стене вылетает Слава, она словно ракета, врезается мне в живот и отбрасывает. Мир переворачивается и темнеет, грохот, ТЦ, обнаруживаю себя практически вбитой в стену дома, отталкиваюсь локтями, выбираясь оттуда, нахожу взглядом Славу, она висит над асфальтом буквально в 5 сантиметрах, ее лицо излучает яростную радость, ладно, бросаюсь к ней, удар, удар, удар, левый, левый, боковой, подсечка, блок, захват, толчок, она не поддается, выставляет колено и надавливая сверху, разрывает захват, тут же без замаха, коротко бьет локтем в лицо, едва успеваю подставить предплечье, но это сильный удар, что-то хрустит в руке, но я не чувствую боли, хотя рука повисает плетью, не давая ей возможности воспользоваться этим, бью головой в переносицу, наступаю на ногу и толкаю бедром, она отшатывается, а я, откатываюсь в сторону, рука уже снова в строю, я перебираю пальцами, чувствуя силу в каждом движении, бросаю взгляд на Славу, она, прищуривается в мою сторону, она улыбается, мне же есть над чем подумать, во время обмена ударами был момент, когда мои мошки, смогли коснуться ее тела и я сумела внедрить в нее маячок, однако это говорит о том, что ее неуязвимость временная, она восстанавливается почти сразу, но ее можно перегрузить, заспамить нанесенными повреждениями, хм, смотрю на то, как она, легко танцует, перебрасывая весь тело с ноги на ногу. Вижу грязное пятно на ее боку, там, где я все-таки смогла пробить ее защиту и ударить с ноги, пробивая в печень. Несмотря на снятую защиту, Слава даже не поморщилась. Она легка на ногу, она быстро и технично. Кто бы ни был ее тренер, он не зря ест свой хлеб. Она не видит моих глаз, но я вижу ее, а она смотрит на меня. В какой-то момент время словно останавливается для нас двоих. В ее глазах я вижу вызов и с радостью принимаю его. Доля секунды, и ее рука уже летит мне в голову, изменяя направление и рассекая воздух по диагонали, раскрываясь в шута, рука-меч, жесткий блок на скрещенные предплечья, и я чувствую, как подо мной трескается дорожное покрытие. Мощный удар коленом, и мир в моих глазах вспыхивает и темнеет, я чувствую вкус крови во рту, а мясники на грани сознания, беснуются и кричат, «Сдохни, сука!» Кричит Свара, нам нужна героиня, не вздумай проиграть ей, очкастая шалава, неожиданно поддерживает меня мясник первый, это будет позор, вдарь болевым импульсом, я не обращаю внимания на все эти крики маньячных черлидерж в голове, я встаю с асфальта и вытираю рот рукавом, сплевываю в сторону, алым, ставлю ногу перед собой, переношу тяжесть тела вперед, назад, распрыжка, танец, вперед-назад, из стороны в сторону, не спуская глаз со Славы, все равно я не собираюсь атаковать ее насекомыми или болевыми импульсами, мы с ней сейчас равны, у нас, дуэль, что может быть благороднее дуэли, в конце концов кто-то один должен остаться стоять, но если я сделаю это иначе чем просто кулаками, я сама себя уважать не буду, или нет, почему мне так охота не просто в драку, а самой себе вызов бросить, неважно, адреналин играет в крови, мясники требуют драки, мои способности требуют драки, я сама хочу этой драки, а ты, крепкая, отдает мне должное Слава, растирая запястье и наклоняя голову, но все равно ты проиграла, она опускается на землю и пританцовывает, обходя меня по кругу и не спуская с меня глаз, она, словно большая кошка, настолько ее движения плавны и неторопливы, но это, обманчивое впечатление, я знаю, что она в любой момент может взорваться атакой, надо же. Сама Слава сделала мне комплимент, отвечаю я, обходя ее в другую сторону. Я наслаждаюсь этим разговором, и паузой и бросаюсь в атаку. Подсекаю ногу Славы низким лоу-киком и едва она обращает на это внимание, тут же обрушиваю град ударов, выверенную связку, 2 удара кулаком в голову и завершающий, локтем снизу вверх, проваливаясь вперед, словно слон, поднимающий врага на бивни, как любит делать Таниджа. Слава не успевает заблокировать, ее защита перегружена, и она получает удар прямо в лицо. Она отлетает назад, схватившись за лицо, а я ставлю ногу на землю и принимаю стойку. В нашем с ней бою не будет суеты, я не буду бежать вперед, пытаясь добить ее, я дам ей возможность встать и оправиться. В конце концов, она давала мне подняться, не так ли? Слава грузно возится на земле, встает, держась за переносицу, ее лицо залито кровью. Но когда я вижу ее глаза, я все понимаю. Ра-а-а. Она срывается с места, и я едва успеваю прикрыться от удара в голову ногой, как тут же отлетаю в сторону, как я не вижу ее ударов. Она ускоряется и обрушивает град ударов, не успеваю уклониться, не успеваю блокировать. Прикрываю жизненно важные места, сжимаюсь под этим градом ударов, хрустят кости, рот наполняется солоноватым вкусом, я глотаю что-то небольшое и гладкое, она выбила мне зубы. Мир переворачивается и меня отбрасывает в сторону, что-то грохочет и все затихает. Медленно осознаю, что я лежу на спине, заваленная какими-то обломками, судя по всему, это остатки многострадального киоска по продаже хот-догов. Черт, опять перестаралась. Черт, раздается голос сверху, я вижу стоящую надо мной Славу, у нее разбило лицо, из носа стекает кровь, глаз заплыл, она смотрит на меня и ее руки трясутся. Надеюсь, я ее не убила, надо мне позвонить. Черт, черт, с кем это ты, демоны тебя дери, разговариваешь? Я встаю, отбрасывая обломки киоска в сторону, и Слава делает шаг назад, ее единственный незаплывший глаз округляется. Я с хрустом вставляю на место плечо и кручу головой, разминаясь. У меня во рту режутся новые зубы. Говорят, у орков зубы вместо валюты, так я курица, несущая золотые яйца, выбил, выросли новые. Так и до инфляции недалеко. Ты, восклицает Слава, ты как будто и не били тебя вовсе. Это нечестно. Кто бы говорил, я поднимаю руки. Продолжим, славная девочка, ты, странная, но... Слава поднимает руки и в ее глазах вспыхивает веселая ярость. Боже, как давно я не давала себе волю. Наконец я могу не сдерживаться. Взаимно, славная девочка. Ну, иди сюда, я опускаю руку и делаю жест ладонью. Слава поднимает сжатый кулак и мы слышим рокот мотоцикла. Оружейник. Говорит Слава, и в ее голосе я слышу разочарование. Я смотрю на нее, у нее разбит нос, заплыл глаз, струйки крови бегут по подбородку, но в ее глазах играет яростный огонь, в том единственном глазе, что еще не заплыл. И я понимаю Славу. Подумать только, я в теле мясника всего ничего, а мне уже охота силушку богатырскую показать, да поразмяться как следует, разудись рука, размахнись плечо. Это чувство знакомо каждому, кто бывал силенный молод, желание проверить себя, выложиться на все 100, бросить вызов и выиграть. А она, сколько уже лет с этим живет? Она героиня, и ей нельзя калечить и убивать, и она приучена постоянно контролировать свою силу. И все же она постоянно срывается, потому она Барби сопутствующего ущерба. Думаю, она компенсирует подсознательное стремление выпрямиться и расправить плечи. И самое главное, если она не будет сдерживаться, то кто даст ей незамутненную радость рукопашной схватки на близком расстоянии? Кто может выдержать ее удары? И кому это надо? Слава вовсе не является неуязвимой, теперь и я знаю это. Ее можно убить двумя пулями из крупнокалиберной винтовки, чтобы одна за другой сразу, ядом, наверное, радиацией. И меня тоже можно убить. Мне трудно объяснить, но внезапно я понимаю ее, и мне даже немного жаль, что сейчас наш с ней поединок закончится. Прибудет протекторат, оружейники, мисс ополчение и остальные. Драться со всеми ними мне не с руки, проще уйти. А это значит, что веселье закончилось. Сейчас вызову клоны и... Жаль, говорит Слава, мне понравилось. Еще бы чуть-чуть, и я тебе задницу надрала. Ой, конечно, легко так говорить, когда к тебе подмога вот-вот подъедет. Отвечаю я, а Слава один на один, девчонка на девчонку, как и полагается. Да я с тобой, в любое время, фыркает Слава, складывая руки на груди, ее бело-золотая униформа перепачкана кровью, и вся в грязи и пыли. Хоть когда, хоть сейчас, давай отойдем, один на один, куда, спрашиваю я, понимая, что идея дурацкая, но додраться уж больно охота. Как там у конька-горбунка, будьте милостивы, братцы, дайте чуточку подраться. Кладбище кораблей, предлагает Слава, там нет гражданских, и мы не поломаем ничего лишнего». Она смотрит на обломки киоска. «Еще один трофей к вящей славе Барби сопутствующего ущерба. Давай, соглашаюсь я, только у меня машины нет. Ты же видела, уехали на ней, а пешком я. На самом деле у меня есть телепорт мясника, но я не хочу выдавать себя. По крайней мере пока. Я не буду тебя нести», — откликается Слава. «Ты злодейка. Может, вон тот мопед, он разбит в хлам», — указываю я. «Кроме того, мы бы украли его. А как же право частной собственности, освященное со времен Римской империи? Ну ты же злодейка», — указывает Слава. «И потом, если увидит, как я тебя несу по воздуху, потом меня мама убьет, и директор Пикгат замучает. Да и ладно, пожимаю я плечами. Так и скажи, что струсила. Я вот могу слово дать, что не нападу на тебя в воздухе. Кроме того, ты всегда можешь бросить меня вниз с высоты, раз и возиться не надо, уже лепешка. Ты, странная», тычет в меня пальцем Слава. Рокот мотоцикла слышен уже совсем рядом. «А-а-а, ладно, хватайся за руку, полетим быстро и низко». Она протягивает руку, и чтобы без фокусов. Глава 25. «Добро пожаловать на форум Паралюди онлайн. Вы вошли как ботаник. Вы просматриваете ветки, в которых вы комментировали, и ветки, в которых есть новые комментарии, или личные каналы с новыми сообщениями. Первое сообщение темы отображается. 10 постов на страницу. Последние 10 сообщений в личной истории сообщений. Сортировать ветки и сообщения по времени публикации. У вас 0 нарушений и 0 предупреждений. Бубны. Тема. Что за хрень происходит в ББ? В. Разделы новости события Брактон-Бей. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Всем привет. Что творится у вас в ББ? Кто что знает? Вот что известно мне на данный момент. Первое. В середине недели становится известно о том, что сам азиатский дракон Лунг, кейп невероятной силы, дракон острова Кюсю, тот, кто мог выстоять один на один с Левиафаном, убит. Да, да, дамы и господа, убит. Не умер, подавившись креветкой или несвежим суши, а именно убит. Я в курсе, что простая экстраполяция тут не работает, и сказать, что кто победил Лунга, сильнее, чем Лунг, и может драться наравне с Левиафаном, нельзя. Тут у нас камень-ножницы-бумага. Тот, кто убил Лунга, может умереть от брошенного камня. Спустя сутки местное отделение СКП в ББ выдает информацию, что Лунга убил новенький кейп с присвоенным временным прозвищем «Ядовитый плющ». Серьезно, кто в СКП имена придумывает? Брактон-Бей, кто что знает про этого нового кейпа и его имя? Как он выглядит? Кто он такой вообще? Злодей или независимый кейп? Может быть, линчеватель? В хите «Файры», ветеран. Да вы даже половины истории не знаете. Тем же вечером ББПД, полицейский департамент Брактон-Бей, выдает пресс-релиз о резне на рыбном рынке, где указываются в качестве жертв 32, в дальнейшем 37, членов банды АП, ближайших соратников Лунга. Совпадение: в одно и то же время, в одном и том же районе погиб Лунг и почти 40 его громил. Конечно же нет. Мое предположение: новый кейп выдает ядовитое облако, которое накрывает определенную область. Об этом говорит и его прозвище – «Ядовитый плющ». В СКП «Паника» говорят, что вызовут специальный отряд по наведению порядка и поимке ЯП. Кстати, до сих пор не определились со статусом – злодей или все же вигилант, лассераугмент, новичок. Что, какой может быть статус у массового убийцы? Вы что, с дуба упали? Этот мудак за раз убил больше людей, чем гибнут на улицах от бандитов всех мастей за год. Вы что, злодей? Однозначно злодей. Чего тут думать? Директор местного СКП должен принять все меры, чтобы пришлепнуть ему на лоб ярлык с ордером на убийство. Сайоти Це, пользователь. Вау, полегче. Не все так однозначно. Кто его знает, какие там обстоятельства были? Может, Лунг со своими громилами напал на новенького, а тот, спасая себя и людей вокруг, был вынужден выпустить ядовитое облако. Хотя с такими силами его следовало бы назвать как-то иначе. Ядерный пук, флиппинмат. Пользователь: мне страшно, Лунг был такой сильный и такой большой, а теперь в школе говорят, что обязательно начнется передел сфер влияния. Кто такой новый кейп, никто не знает. Хотя мои источники в СКП говорят о том, что стражам и героям запрещено конфликтовать с новой маской, рекомендовано вызывать подкрепление, а также что ему присвоен уровень угрозы 8. Ксксвоит совбой Ксс. Что еще за источники? Откуда у тебя источники? Ты вообще понимаешь, что такое уровень угрозы 8? Их всего 10 существует. Ты хочешь сказать, что у нас в Брактон-Бей завелся кто-то такого уровня опасности? Почти бойня 9, не верю. Лункон был практически неуязвим. Скорее всего, ему надоело быть грозным драконом Кюсю, и он попросту инсценировал свою смерть, положил на свое место труп несчастного бомжа, сжег вместе с ним 30 человек, которые могли бы его опознать или имели сведения о его планах, и сейчас сидит на пляже где-нибудь в Майами и пьет пиноколаду из высокого фужера с зонтиком в окружении загорелых девиц в купальниках и без. Азовое, ветеран, к сожалению, вынужден подтвердить. Новой маске под временным прозвищем «Ядовитый плющ» присвоен рейтинг опасности 8. Указанный рейтинг основан на количестве жертв, а также скорости, с которой наступил летальный исход. Бубны. Тема. Мясник все. В. Разделы новости события чертов Брактон-Бей. Баграт, автор темы, ветеран, знаток. Мясник прибыл в ББ. Ранее кто-то из зубов уже отметился на форуме, цитирую: «Мы едем в ББ, чтобы жевать жвачку и надирать задницы, и у нас уже кончилась жвачка». Толстая ящерица Лунг склеил ласты, двинул кони, дал дуба и приказал долго жить. И ух-ху-ху, ждите нас, тёлочки ББ. В дальнейшем произошел конфликт между героями протектората и мясников, а также кипами из основного состава зубов. И вы не поверите, это все произошло на территории школы. Чудом никто из школьников не погиб. Но и это не самое главное. Протектораты и СКП хранят молчание, однако уже сейчас известно, что практически все кипы зубов мертвы. Да, именно так, детка. Не арестованы, не упакованы в эту богомерзкую монтажную пену, не увезены в специальном транспорте для арестованных кипов и не упрятаны за решетку или там в тюрьму. Нет, они убиты. Анимас, Кутеж, Векс – это только некоторые из них. Но самое главное, где мясник 14? Что с ним? Пожалуйста, дайте обратную связь, я переживаю. Мисс Смерцуры, работник протектората. Действительно, мясник 14 и часть его банды под общим названием «Зубы» напали на героев протектората во время патрулирования. В бой были вовлечены оружейник, мисс ополчение, триумф, скорость, батарея и штурм. Чуть позже к месту подлетели и маски новой волны практически в полном составе, за исключением несовершеннолетних членов команды. Впоследствии в конфликт ввязалась третья сторона, вновь появившийся кейп «Ядовитый плющ». В результате его действий были убиты кейпы зубов, Анимас, Кутеж, Векс, Джамбалая и Кортес. Ни один из героев протектората или новой волны, а также из гражданских лиц от атаки ядовитого плюща не пострадал. О местонахождении и состоянии мясника Хив пока ничего не известно. Просьба не распространять панику и недостоверные слухи. Спасибо за сотрудничество. Флиппинмат, пользователь. Это был просто ужас. Просто ужас. Нас всех заперли в школьном подвале, а снаружи шел бой. Реально, штукатурка со стен сыпалась. Я чуть со страха не умерла. Одной девочке стало плохо, я помогла ей. Вызвали скорую, ее увезли в больницу. Думаю, с ней все в порядке, хотя кого это волнует. Кс-кс, воит совбой, кс-кс. Так ты в одну школу со мной ходишь? Сайотице, эй, это официально позиция СК или протектората? Из каких пор это местонахождение и состояние неизвестно? Мясник жив или нет? На месте обнаружили его труп или нет? Если нет, то мясник жив. Если обнаружили труп, то мясник тоже жив. Чертов ублюдок бессмертен. Спацезомбие. Чувак, нельзя так говорить о леди. Мясник, девушка, и у нее есть сиськи. Лично я предпочитаю мясника с сиськами, чем мясника, оружейника. Сайотице, поверь мне, я с тобой солидарен на все 200%. Правда, не из-за сисек, а потому что со знаниями и умениями оружейника мясник стал бы просто невероятно сильным. Что ему стоит собрать бомбу размером с ноготь и мощностью в 200 мегатонн в тротиловом эквиваленте? Дигавилу. Так, мясник, теперь оружейник, Брактон Бейхана, мисс Смерцуры, работник протектората. Просьба прекратить распространять недостоверную информацию. Как только у меня на руках будет официальный пресс-релиз, я тут же опубликую ее. Идет следствие. Потерпите. Флиппинмат, пользователь. ББ все больше похож на какой-то адский хаос. У нас в школе начались конфликты между аппы и имперцами, а моя подруга получила локтем в лицо от какой-то очкастой мымры, которая не понимает шуток. Общий уровень насилия растет. Другая подруга споткнулась и расшибла себе коленку. Паренька из соседнего класса подрезали на улице. Папа говорит, что надо переезжать. ЕС Рявер. Это обычное дело. Теория разбитых окон. Слышали? Если уровень насилия растет в малом, он растет везде. А у вас в ББ куча кипов. Постоянная война банты и экономика на дне. Что вы хотите, Флиппин Мат, а ты, школьница, значит, давай спишемся, кс-кс, свой цавбой, кс-кс, чувак, фу, она же еще школьница, Дигавилу. Да тут половина пользователей школьники и школьницы, и вообще, может это бородатый чувак-дальнобойщик, или два дальнобойщика, сидят по очереди и ржут над комментами. Мисс Смерцуры, работник протектората, официальный пресс-релиз протектората вышел, мясник 14 убит ядовитым плющем, информация подтверждена, тело Свары, бывший мясником 14 обнаружено на месте схватки между героями и зубами. Исходя из этой информации всем героям протектората и стражам, а также независимым командам кипов рекомендовано держаться подальше от кипа с временным именем Ядовитый Плющ. Флиппин Мат, пользователь, тут вообще кто-то следит за чатом, нет, сплошные извращенцы, в хите Файры, ветеран, охренеть, просто охренеть, Ядовитый Плющ убил Лунга, мясник убил Ядовитого Плюща, и сейчас у мясника в активе, кейп, который убил Лунга, спасибо, Браконбей. Как еще не бойня 9 к нам наведалась. Кс-кс, свой цавбой, кс-кс. Чувак, реально, не накликай беду. У нас в школе действительно все на ножах, красно-зеленые с восьмерками. Насилие кругом. Моя знакомая недавно психанула и вынесла одну из достававших ее девчонок. Реально с катушек съехала. ЕС Рявер, я же говорю, теория разбитых окон. А ты тоже школьница? Ответь мне, я тебе в личку написал. Кс-кс, свой цавбой, кс-кс. Отвали, урод, я же парень. Модератор, ЕС Рявер, пользователь забанен. Причина, непристойные предложения пользователям форума. Фишман, у вас в ББ не только кипов полно и бандитов, но и извратов. Фу, Дигавилу, чисто для теории, кейп, бандит и извращенец, это может быть один и тот же человек. Понятия не взаимоисключающие. Так что добро пожаловать в ББ, детка. Бубны, тема, война банд в ББ, В. Разделы новости события «Война банд», «Кс-ксвой цавбой кс-кс», автор темы, началось, АП вышли на тропу войны, по городу взрывы, СКП разослала сообщение, просит граждан держаться подальше от окон и не выходить на улицы, я сижу дома, но с кем воюет АП, неужели с восьмерками, и кто воюет за АП, там же только они ли остался, нет, Баграт, ветеран, знаток, АП еще анонсировала некую Бакуду, кипа, специалиста по бомбам. Если ты слышишь взрывы, значит Бакуда вышла на тропу войны. Сейчас, когда Лунга нет, если АП не покажет, что они в состоянии удержать контроль даже без тяжелой артиллерии, они уйдут на дно, чел, АП, детище Лунга и никак иначе. Говорим Лунг, подразумеваем АП и наоборот. Без Лунга АП просто сборище непослушных детей. Однако Бакуда полна решимости показать, что это не так, а ведь у нас в городе и так неспокойно. Тут где-то мясник 15-й в теле ядовитого плюща ходит, кипа, который убил Лунга, на секундочку. Ничего, мороз по коже не пробирает, а, ПС, способность ЯП, а теперь, мясника 15, вовсе не умение выпускать ядовитые облака, а управление насекомыми, огромными, специально выведенными насекомыми, которые жалят свою жертву нейротоксином. Теперь, мороз пробирает, а, или все-таки мурашки по коже, если да, то одна из этих мурашек может быть ядовитым насекомым мясника с брюшком полным нейротоксина. ППС, всем незаинтересованным лицам рекомендую от всей души, уезжайте из ББ, оно того не стоит, Дигавилу. Ядовитый плющ, девушка, у меня есть свидетельство и фото, скачано с ресурса Лита и Убера, и еще лучше не смотрите туда, если вы только что поели, меня вывернуло, она, полная психопатка, ебанутая на всю голову. Обычно мясник не так быстро манифестирует себя в голове нового пользователя, подозреваю, что эта сумасшедшая сучка всегда была такой, ведь она в первый свой день уже убила почти 40 человек. На коротком видео эта долбанутая буквально за секунды пожирает парня до костей. БРР, Фишман, охренеть, нет, ну вы видели эту сороконожку, которая вылезла из глазницы бедного ублюдка. Он, конечно, и заппы все такое, но говнюка реально жалко. Ужасная смерть. Кто такая эта мясник 15? Из какого черта у нее кличка Ядовитый Плющ? Она же Визельвул, лорд-повелитель мух, неужели отсылки не чувствуете? Кс-кс, свой цавбой, кс-кс, автор темы. Я все понял, Лунг не был убит, он преобразился в эту ядовитую, а потом, подстроил свою смерть, но зубы узнали про это и приехали, чтобы его укоротить, а он, уничтожил мясника и сам стал мясником, а потом, одолел его внутри своей головы. Бакуда воспользовалась тем, что никто из АП не узнал Лунга и подняла восстание, и сейчас для Лунга это уже личное. Флиппинмат, пользователь. Боже, чувак, тебе лечиться нужно. У меня в классе есть такой же, как ты, чудила, верит в заговоры и силы во флаконах. А еще в то, что Тримуверат на самом деле источник мирового заговора, и они специально злодеев из тюрем выпускают. Лучше сиди дома и не подходи к окнам, а то еще покусаешь кого и заразишь паранойей. Кскс, воет совбой, кскс, ты ничего не понимаешь, это все, большой заговор. Видео посмотри, там же видно, что для мясника это личное. Как она над Бакудой издевалась, да и жуки сожрали парня не просто так, это плата за предательство. Все ясно, говорю вам, у нас в ББ теперь новый босс, Лунг-мясник, АП, филиал зубов. Мисс Смерцуры, работник протектората, убедительная просьба оставаться дома и не подходить к окнам. Кскс, воет совбой, кскс, а к вам отдельная просьба, хватит разгонять такие дикие конспиративные теории. Ситуация под контролем, информация о происшествии будет известна в ближайшее время. Баграт, ветеран, знаток, просмотрел видео Лита Юбера. У меня мороз по коже пополам с мурашками. Новый кейп, или вернее, новый мясник за порядковым номером 15. Хладнокровная, жестокая и безжалостная сука. Пареньку, наверное, лет 20 было маскимум. И да, он был одет в цвета банды, он был бандитом и в руках у него было оружие, но он совершенно точно не заслуживал такой вот смерти. Теперь становится ясно, как она убила Лунга. Нападение ядовитыми насекомыми со всех сторон, отравление нейротоскином, перегрузка регенерации Лунга, жуткая смерть. И вы заметили, что мясник стоит рядом с неформалами. Они заодно. Это будет означать серьезное усиление неформалов или же их присоединение к команде зубов. Флиппинмат, пользователь. Охренеть, охренеть. Слава побила мясника. Это же круто, нет, или нет? Кскс, воет совбой, кскс. Что, с чего ты взяла? Доказательства, видео, фото. Флиппинмат, пользователь. Ну, она только что над моим домом пролетела и держала эту темную девку за руку, словно коршун цыпленка. Я не успела заснять. Фишман. Бред какой. Баграт, ветеран, знаток. Новое видео на сайте Uber Elite. Драка между Славой и мясником 15. Слава что, с ума сошла? Она ж ее месит насмерть. Так можно и самой мясником стать. Посмотрите, рекомендую. Слава выбивает пыль из мясника так, что любо-дорого. Героиня ББ. Надеюсь, с ней все в порядке. Я не переживу, если славная девочка станет мясником номер 16. Кскс, воет совбой, кскс. Не станет. Слава на самом деле не человек, а андроид. У нее внешняя оболочка мягкая, а на самом деле она искусственный интеллект. Озабоченный искусственный интеллект. Мне чувак из Аркадии рассказывал. Флиппинмат, пользователь. Вот. В сеть выложили видео. Кто-то успел заснять, как Слава тащит мясника по воздуху. Видимо, хочет ее арестовать. Схватила ее как хищница жертву. Слава, молодец, моя героиня. Я обязательно скажу ей спасибо. Фишман. Эй, ты что, видео не видела? Слава держит мясника на двух руках, как невесту. Бережно так. Если бы это не были с одной стороны Слава, а с другой стороны, мясник 15, я бы заподозрил романтические отношения. Серьезно, что у нас в городе творится? Слава носит на руках мясника. Флиппинмат. Пользователь. Ну, наверное, она ее в СКП потащила в камеру заключать. Фишман. СКП в другой стороне. Если Славой потащила мясника куда, так в свою частную тюрьму. Тюрьму своего сердечка, отношения между мясником и Славой. Охренеть. Флиппинмат. Пользователь. Фу, млять. Баграт, ветеран, знаток. Серьезно, что с тобой? Тебе сколько лет вообще? Фишман. Все об этом говорит. Она несла ее на руках, бережно. Это мясник, ничего так, высокая и худощавая, чисто модель. А видели, как они дрались, словно танец, ритуал ухаживания. Мясник ни за пулемет не схватилась, ни ос своих не натравила, ни болевым импульсом не ударила ни разу. Говорю вам, это ритуал ухаживания. И сейчас Слава утащит мясника в свое логово, и они вместе наделают маленьких славных мясничков или мясничит, или мясных славочек. И как мы будем называть эту пару, Сламиса или Мислова? Кскс, воет совбой, кскс. А люди еще говорят, что это я долбанутый. Глава 26. Слава мягко поставила меня на ноги и тут же отлетела в сторонку. Мы были на кладбище кораблей, месте, которое служило источником множества городских легенд, местом, куда обожали ходить подростки, местом, куда родители категорически запрещали ходить этим самым подросткам. Говорят, именно здесь и тренируются только получившие свои способности кипы. Но скорее всего это одна из городских легенд. Я смотрю на Славу. Кровь у нее из носа перестала течь. Она вытерла лицо и сейчас выглядела как обычная девушка-черлидер, которая только что получила по лицу. Смешно выглядела, глаз затек, переносица опухла. Мелочей в жизни не бывает, думаю я, как она опустила меня на землю, имеет значение. Мы с ней враги, а она не бросила меня, не скинула с 3-5 метров и сразу же атаковала. Нет, она аккуратно, мягко, даже преувеличенно мягко, поставила меня на землю. Есть у меня теория, что никогда ты так хорошо человека не узнаешь, как вступив с ним в драку. Да, только так, можно годами жить рядом с человеком и не знать, на что он способен, как именно он поступит в той или иной ситуации, и ярлыки «герой-злодей» не имеют к этому никакого отношения. О чем же мне говорит поведение Виктории Даллан, славы имени Александрии? О том, что она смелая, о том, что она горячая, порой излишне, что она не собирается получать нечестного преимущества, она предпочитает играть честно, по правилам, даже если ей это невыгодно. В бою она отдается своей страсти полностью, ее бы в зеленый цвет покрасить и готова, Халк крушить. Права была сплетница, мне такие нравятся, честные, искренние, прямые как палка, правильные, наверное потому, что я не такая. В жизни я всегда воспользуюсь преимуществом, а что может быть лучше удара в спину из темноты, когда враг не ожидает? Так почему с ней я веду себя так, почему я позволяю ей бить себя, играюсь с жертвой? Нет, я не воспринимаю ее как жертву, хотя и там и здесь, все еще могу убить ее за пару секунд. Мои боевые возможности намного шире, чем у нее, она только ударить кулаком может, пнуть с разбега, метнуть автомобиль в конце концов. Я же могла бы вообще с ней в ближний бой не вступать, разорвать дистанцию и атаковать жалами, они у меня самые быстрые. Лопнуть прямо перед ее лицом десяток муравьев гранат с ботулотоксином типа А, заставить сгнить заживо, ударить болевым импульсом. В голове тысячи способов, сотни схем и сценариев схватки. Но, нет, я дерусь со Славой на кулачках. Почему? Да потому что мне это нужно. Почувствовать бой, прекратить прятаться в тени, силой на силу. Без уловок, без ударов в спину, без нечестного преимущества. Тут мы с ней солидарны, она даже не попыталась уронить меня, когда мы летели на бреющей высоте к кладбищу кораблей, а ведь ей просто стоило подняться повыше и разжать пальцы. Шмяк, никакой удар по лицу не сравнится с кинетической энергией падения со 100-метровой высоты. Я бы выжила, я бы телепортировалась, но тогда я бы точно знала, что Слава способна на подлость. Сейчас, после мягкой посадки, я знаю, что не способна славная девочка на такое. И я, пусть я цинична и способна на многое ради победы, как говаривал один знакомый, если не можешь победить честно, просто победи, но рядом с ней я тоже не стану так делать. Готова? Спрашивает меня Слава, разминая шею, показательно вращая голову и не спуская с меня глаз. Судей не хватает, или правила обычные, кто остался стоять, тот и победил, спрашиваю я, улыбаясь. Когда не знаешь, что делать, улыбайся. Сейчас я включаю сплетницу, она обожает раздражать своих врагов. Хотя, о чем это я? Она обожает раздражать и союзников. Поединок заканчивается, когда я упакую тебя и увезу в СКП, твердо говорит Слава, поднимая руки и становясь в стойку. Никак иначе. Ты, злодейка, и я вообще-то не против подраться, отвечаю я, растирая запястье. Только вот с чего ты взяла, что я злодейка? Ты якшаешься с Бакудой и этой стервой из неформалов, которая слишком много на себя берет. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, отвечает Слава. Будешь болтать, или, просто напомни мне продолжить этот разговор позже. Лично я себя злодейкой не считаю, хотя и не героиня, как ты. Предпочитаю жизнь без ярлыков. Я готова. Делаю шаг вперед. В восточной традиции поклон. Бойцы делают поклон, складывая руки перед собой в знак уважения к равному. Но Барби сопутствующего ущерба западная девочка, и я протягиваю вперед сжатый кулак. После некоторого колебания Слава делает шаг вперед и толкает мой кулак своим. Привычное приветствие боксеров на ринге. Равный равному. Ты боец, и я боец. Я уважаю тебя за твою силу, твое умение управлять своим телом. Я знаю, что ты, как и я, умеешь причинять боль, умеешь терпеть боль, что за спиной у тебя сотни часов тренировок, когда ты так же, как сейчас, поднимала руки, становясь в стойку, так, что эти движения стали одним целым с тобой. Разбуди тебя ночью, сбрось с кровати ударом, и ты, как и я, перекатишься и даже не понимая, что происходит, вскочишь и встанешь в эту самую стойку, когда мир вокруг будет рушиться и обваливаться в ад, а из-под земли вылезет сам сатана, ты, как и я, просто поднимешь руки и сделаешь шаг вперед.